771. Каждая ступень на лестнице духа необходима для дальнейшего подъема. Без ступеней по отвесной скале не подняться. Но не упустим из виду, что мысль магнетична и привлекает к себе элементы подобия своего устремления.